три единства нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался, и как бы кто ни пытался реализовывать эти лекалы еще, эти планы по лекалам еще 17-18 века. Вот я с президентом Беларуси разговаривал на этот счет. Он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один у другого рассердится, что-то скажет, партнер допускает ошибку, в сердца кричат, ну ты что, не понял, что ли? Ты что, не русский? Это вот идет, прямо, знаете, на автомате. От души, от сердца. Понятно. И на Украине много таких людей. Миллионы. Поэтому никуда это не делось и никуда не денется. Три единства нашего народа. Единение другие силы, единение другие жертвы. Ты что, не русский?